Спецназ ГРУ. Жизнь после смерти. Часть 1. Глава 1. Мы дружили еще детьми. Я, Сергей Перебейнос, и мои друзья Дмитрий Пьяный и Павел Свищев росли по соседству в одной кубанской станице. Моя мама работала ветеринаром на ферме, к ней обращались все, кто имел свою скотину. В нашей семье из живности помимо жеребца и кобылки был кобель кавказской породы, который пас наш четырехногий транспорт. Отец вместо автомобиля сам изготовил бричку, на которой с ветерком выбирались в район. Наши отцы были потомственными казаками-пластунами, которые стали передавать свои умения еще с 5 лет, обучая нас борьбе и купив нам жеребят. Мы обучались дрессировке своих новых питомцев, учились их чистить, кормить и позже объезжать без седла и узды. С 6 лет мы занимались с камнями разного размера. Одни мы держали стоя между коленями, сжимая их со всех сил ногами, не позволяя упасть. С другими мы развивали мышцы рук и спины, бегая с камнями и лежа на спине, отжимая их вверх от груди. С течением времени вес камней увеличивался, и к 15 годам мы, укрепив позвоночник, поднимали камни стоя и бегали с ними, уже держа на вытянутых вверх руках. Лошадьми мы управляли коленями, оставляя руки свободными для стрельбы. С детства мы стреляли из луков. Пашкин отец с детства занимался стрельбой из лука и добился отличных результатов. Он дважды стал чемпионом страны. После создания семьи Свищев-старший оставил спорт, однако лук не забросил. Наоборот, стал изучать стрельбу по-арабски, которая похожа на стили, используемые монгольскими и турецкими лучниками. Они тетиву оттягивают большим пальцем правой руки и используют для этого кольцо с насечкой. Молодой муж, став отцом, продолжал изучать любую информацию о стрельбе из лука и о изготовлении стрел и нескольких видов лука, в том числе клееные из нескольких сортов древесины с применением рогов и проволоки. Когда же он стал настоящим мастером по изготовлению этого древнего дальнобойного оружия, его интерес перешел и на клинковое оружие. Для начала на окраине станицы Свищев-старший поставил кузницу и стал изучать мастерство коваля, экспериментируя с разными сталями. Его клинки были копиями музейных экспонатов, к которым он получил доступ в Краснодарском краеведческом музее, подарив музею изготовленный собственноручно лук. Затем этого показалось мало, и Свищев-старший взялся за изучение получения из руды железа и варки стали самостоятельно. Его достижением стало изготовление булата, из которого он сначала выковал сыну нож и шашку. Сына он сразу же привлек для работы в кузне, обучая сначала его, а потом и его друзей всему, чему он научился. Наши отцы сдружились как раз после начала дружбы своих сыновей, а до этого были просто соседями-приятелями. С тех пор начались уже совместные тренировки. Эта троица нам не давала послаблений, с удовольствием гоняя нас по пересеченной местности бегом, обучая передвигаться волчьим скоком. К 16 годам мы бежали наравне с отцами, скачущими на лошадях рысью, время от времени переходя на галоп. С нагайками-волчатками мы запросто догоняли зайцев, забивая их вплетенным в нагайку грузиком, крепящимся на металлическом тросике, оплетенном кожей. Окрепнув, стали осваивать броски копий и топоров. Ножи мы научились бросать еще в детстве. Затем Свищеву-старшему пришла в голову идея научиться самому и обучить своих друзей и их детей бою на топорах, с 2 топорами и 1 топором и щитом из плетеных виноградных лоз. Шашками владеть умели все, в том числе и обеими руками. С появлением выкованных клинков, мечей и боевых шпаг 3 друзей и их дети стали учиться владению и этими клинками. Для обучения фехтования шпагой, когда нам было по 10 лет, разыскали в соседней станице казака, получившего еще до службы в армии 1-й разряд по фехтованию и продолжавшего занятия в спортивной роте. Этот фехтовальщик, узнав про наши забавы, загорелся сам и попросил принять его сына Семена Игумнищева в наше казачье братство, пояснив, что сына он тоже с измальства учит всему, что сам знает, вот только за незнанием пластунских ухваток его сын занимался боксом. Так вот, нас стало 4, в шутку нас звали мушкетерами, так как все время были вместе, для чего Семен, наш погодок, перевелся в нашу школу в наш 4-й класс. Семен мало говорил, любил больше слушать, но если он брал гитару и начинал петь романсы, все девичьи сердца в тот момент были в его распоряжении. Пашка Свищ, как его отец, тоже увлекся изготовлением оружия. Помимо попыток создать разные марки стали, он стал изучать изготовление стволов пистолетов и ружей прошлого. Мы 3, конечно, ему в этом помогали, но без энтузиазма, а Свищ таки научился и ковать стволы целиком, высверливая потом стволы. Димон, которого одноклассники прозвали «Змей», сократив прозвище, полученное им поначалу, «Зеленый Змей», был весельчаком и балагуром, знающим уйму байк и анекдотов. Я же полюбил историю и перелопатил сначала станичную библиотеку, а потом и городскую в поисках исторических книг. Я стал лучшим стрелком из лука. Если мои друзья попадали в цель с расстояния около 120 метров, то мои стрелы летели дальше и попадали в цель на 220 метров. Я и мои друзья поражали на полном скаку мишени и могли попасть в обручальное кольцо казацкой пикой. Прочитав в одной книге про возможности русских витязей не только уходить от летящих в них стрел, но и ловить стрелы руками, я заразил своих друзей, и все свободное время мы обстреливали друг друга из луков тупыми стрелами, пока не научились ловить их руками и успевать уходить с линии атаки, смещаясь скупыми движениями, уводя именно те точки тела, куда летели стрелы. Учебу мы осваивали с таким же упорством, окончив школу на круглые пятерки. В армию нас провожали все девчонки не только нашего класса, но и параллельного пешного. Мы как на подбор выросли под 185 сантиметров ростом, с плечами в косую саженец, конечно, не с осиной, но и не с медвежьей талией, переходящей в крепкие накачанные бедра, за которые мечтала подержаться не одна девчонка. Мы же с друзьями еще в 8 класса тайком встречались с самыми красивыми старшеклассницами, порой переуступая их друг другу. Старшеклассники поначалу пытались отбить у нас охоту соблазнять их девчонок, но после того, как троица десятиклассников попытались подловить меня одного и я всем троим сломал носы, оправдав свою фамилию, меня стали звать зверем, и больше никто из старшаков не вмешивался в наши отношения с их одноклассницами. Даже выйдя замуж после окончания школы, девчата продолжали тайком заниматься с нами любовью, снисходительно относившись к своим суженым. На призывном пункте нам повезло, нас всех четверых забрали в морскую пехоту, и после учебки мы попали в разведроту на Черноморский флот в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты. Перед самым дембелем всей нашей доблестной четверки, получившим за время службы сержантские лычки, особист предложил поступить в Рязанское десантное училище на факультет военной разведки. Мы подумали и согласились. 5 лет учебы дали нам не только парашютно-десантную подготовку и горную подготовку на училищном скалодроме, но и навыки боевых пловцов в бассейне. Заметив наши успехи работы под водой в аквалангах и без, из нас стали более углубленно готовить боевых пловцов. Помимо общих занятий по боевому самбо и армейскому рукопашному бою, мы стали в числе группы из 10 человек дополнительно 2 часа в день заниматься с тренером, которого мы знали только как учителя. Учитель для начала ознакомил нас с основными связками приемов мировых единоборств: джиу-джитсу, айкидо, южным и северным стилями ушу, муай-тай, хиквондо, крав-мага, русскому стилю. Затем стал учить какой-то совершенно засекреченной технике, взяв предварительно расписку о неразглашении полученных знаний. Приемы чем-то напоминали нашу пластунскую технику и в то же время сильно от нее отличались. Как пояснил инструктор, эта система была создана на основе 2 стилей рукопашного боя, которые практиковались еще с Древней Руси. Знатоков системы после революции осталось всего 3, и их ученики уже после Хрущева оказались в КГБ, где и стали преподавать свое искусство. После распада СССР часть специалистов устроилась в ГРУ. За время обучения нас научили убивать голыми руками и всеми подручными средствами. Наша четверка пришлась по душе нашему учителю. Возможно, на это оказало влияние наше происхождение, а может и то, что мы учителю показали несколько уловок, которые он не знал, но нам четверым еще добавили 3 часа ранним утром, из которых час мы изучали аналог цигун, доработанный, видно, уже с использованием китайских знаний. Медитируя, мы научились высыпаться за 2 часа. После медитации мы были бодрее, чем после полноценного 8-часового сна. К 3-му курсу мы уже имели на погонах старшинские лычки и командовали отделениями. Да и изучение иностранных языков благодаря медитации ускорилось в несколько раз. Мы изучили практически в совершенстве испанский, итальянский, немецкий, английский, французский, фарси и арабский. Китайский разговорный мы освоили на 4, а вот писать иероглифами нам еще учиться и учиться. За овладение языками выпускникам училища начисляются дополнительные выплаты к окладу. Так, за знание китайского, арабского и фарси надбавка 20%, когда за английский и французский – всего 10%. После окончания училища нам присвоили сразу старших лейтенантов и направили служить на Северный флот в отдельный морской разведывательный пункт специального назначения, так он называется в служебных документах. Когда мы выясняли маршрут, по которому нам нужно было добраться к месту службы, нам сказали: «Прилетите и скажите местному, зверосовхоз, он сразу поймет, куда вам держать путь. Ваша часть находится вблизи поселка Зверосовхоз. Бойцов этих элитных подразделений называют морскими котиками. Разумеется, это не официальное название. На уставном языке их называют боевыми пловцами, только сути это не меняет. Тот, кому повезло служить в отряде подводных диверсантов, потом всю жизнь с гордостью носит на часах, рубашках и прочих гражданских вещах эмблему всех разведчиков мира – летучую мышь. Прибыв к месту службы, прошли спецподготовку, получили знания и навыки применения различных взрывчатых веществ, компоненты которых можно купить в любой аптеке. В программе водолазной подготовки морского спецназа есть такие занятия, как выход из подводной лодки, находящейся в погруженном состоянии, и морская прогулка на подводном скутере до места проведения диверсии и обратно. Глубины не позволяют выход на операцию с грунта, поэтому все выходы только с подводной лодки. Существуют два способа выхода. Шлюзование, как космонавты на МКС, и свободный выход. При шлюзовании бойцы заползают в торпедный аппарат, заднюю крышку за ними закрывают, аппарат заполняют водой, выравнивают давление с забортным и открывают переднюю крышку. Для свободного выхода создается дифферент на нос, то есть воду перекачивают из кормовой балластной цистерны в носовую, и лодка клюет носом. В торпедном отсеке поднимают атмосферное давление до величины забортного, после этого открывают обе крышки торпедного аппарата, и человек ныряет в него. Возвращение на лодку происходит тем же способом, только в обратном порядке. Дело это не такое простое, как может показаться на первый взгляд. В любом случае приходится поволноваться всем, и тем, кто выходит, и тем, кто остается внутри прочного корпуса. Адреналин у диверсантов, находящихся внутри трубы торпедного аппарата, иногда просто зашкаливает ничуть не меньше, чем во время прыжка с парашютом. Психологи нашей части посоветовали нашу четверку использовать вместе для более эффективной службы и нас направили в отдельную офицерскую роту. Стрелковая подготовка тоже отличается своей спецификой. Лучшие друзья диверсанта – АЦ-автомат двухсредный специальный, АПС-автомат подводный специальный и СПП – специальный подводный пистолет. А к ним прилагается еще целый набор интересных гаджетов, например, прицел-радар. Боевые пловцы действуют на глубинах до 45 метров. Общая тактическая подготовка проводится во время полевых выходов. Обычно их организуют зимой. Группу отправляют на недельку в чистое поле, и выживай там, в мороз и стужу, как сумеешь. Боевая подготовка в условиях Заполярья связана прежде всего с тяжелейшими погодными и природными условиями. На начальном этапе учения были нацелены на изучение физических возможностей человека в этих условиях. Так, на первых учениях штатная группа имела задачу высадиться с вертолета с зависания и далее пройти на лыжах около 200 километров по тундре. Группы учились выживать в условиях низких температур. Так, например, выполняя боевую задачу, строили иглу из снега и пытались в ней жить. Практика показала, что находиться в таком убежище более 2 суток просто невозможно. Несмотря на то, что иглу была построена по всем правилам и имела вентиляционные отдушины, когда разводили внутри нее огонь, стены начинали таять. Спустя несколько часов все, что находилось внутри, становилось мокрым. В условиях Заполярья сырая одежда и снаряжение – это верная смерть. Был случай, когда в их группе прапорщик, всегда отличавшийся трезвостью мысли и спокойствием, после длительного пребывания на холоде в состоянии полнейшей прострации разрубил на своей ладони банку сгущенного молока из сухого пайка, чудом не повредив себе руку. Единственным средством, реально помогавшим выживать в этих условиях, было сало. Оно даже предохраняло от обморожения открытые участки лица. Решая задачи боевой подготовки, разведчики пункта систематически работали над повышением уровня охраны и обороны военно-морских баз Северного флота. Однажды группа из 14 человек на учениях действовала против бригады ракетных катеров. Мы проникли на объекты, которые охраняли часовые, вооруженные автоматами с боевыми патронами, и заминировали их. После этого посредник пошел докладывать комбригу о том, что воинская часть выведена из строя. Тем временем командир нашей группы заминировал свинарник и канализационную колонку, чем вывел из строя часть по-настоящему. Хотя это безобразие длилось недолго и канализацию вскоре разминировали, но получить от командира части взыскания наш командир все же успел. Прослужив на Северном флоте пару лет, после эскалации отношений со странами НАТО нас и еще шестерых бойцов из нашей роты вызвали к командиру. «Товарищи офицеры, наша страна находится на грани войны и наше подразделение получило приказ выполнить несколько диверсий на территории нашего вероятного противника. Шестерым из вашей роты поручается доставка на наиболее важную в стратегическом отношении базу США в Великобритании Халилох, являющуюся передовым пунктом базирования атомных ракетных подводных лодок Атлантического флота США, ранцевого ядерного заряда Я-6. Ваша цель расположена в одноименной бухте в северной части залива Фертов-Клайд в Шотландии. На Халилох базируется 14-я эскадра атомных ракетных подводных лодок ВМС США. Эта эскадра была первой, которую вооружили ракетами «Поларис». Здесь осуществляется ремонт подводных лодок, их обслуживание и обеспечение, организуется отдых личного состава перед очередными выходами лодок на боевое патрулирование в Северную Атлантику. Заряд заложите как можно ближе к штабу 14-й эскадры. Вам же, неразлучной четверке, надлежит доставить такой же ядерный заряд на склад ядерного оружия в местечке Глен-Дуглас в Шотландии. Склад предназначен для снабжения ядерными боеприпасами американских атомных ракетных подводных лодок, которые базируются на Халилох. В 70-х годах в Глен-Маллане на озере Лох-Лонг был построен причал, соединенный со складом дорогой Министерства обороны. Склад занимает площадь в 226 гектаров и содержит 56 складов, встроенных в склон холма, способных хранить помимо ядерного оружия и 40 тысяч кубических метров обычного оружия, как правило, бомб, различных типов боеприпасов, взрывчатых веществ. Обоим группам нужно отыскать возможность проникновения под землю, именно там находится штаб и склады. Заложив свои заряды, вам нужно покинуть свои объекты и дистанционно подорвать заряды. У вас неделя для подготовки операции. Мы козырнули и отправились готовить операцию. Когда мы оказались на улице, я усмехнулся, одну неделю на подготовку такой сверхсложной задачи. Это как в 41-м диверсантам давали 3 дня на подготовку и вперед, навстречу смерти. Предлагаю сегодня выпить, я очень сомневаюсь, что мы сможем вернуться назад. Змей кивнул, как всегда страна оказалась не готова к войне и элитных штучных спецов будут бросать в мясорубку ради звания и наград. Отчитаются, что 2 диверсионные группы отправлены для выполнения диверсий, а потом трава не расти. Спишут как боевые потери, которые оказались в пределах нормы. П.С. Уважаемые читатели, прошу не забывать нажимать на сердечко. Ваши лайки просто необходимы. Пока пишется мой новый роман, можете почитать мои другие книги. Летучие мыши. Мышата HTTPS Outhartaday Work 320800. Ассасины Сталина. HTTPS Outhartaday Work 285941. Спецназ. В горниле 1941 го HTTPS Outhartaday Work 279513. Сокровища тамплиеров. HTTPS Outhartaday Work 252463. Ведьмак по неволе. HTTPS Outhartaday Work 229837. Важняк из 2000-х. Внедрение в ЧК. HTTPS Outhartaday Work 214567. Глава 2. Я пришел в себя с сильной головной болью. Открыв глаза, я увидел над собой голубое небо. Какая-то букашка попыталась забраться мне в нос, и я чихнул. Сделав усилие, сел и ошарашенно посмотрел на свое тело. Я был гол, как при рождении. Где-то невдалеке волны бились о берег и кричали чайки. Я собрал всю волю в кулак и медленно встал. Боль постепенно отпускала мою бедную голову. Метрах в 500 действительно виднелось море. Я медленно оглянулся, и моя челюсть чуть не упала на траву. Мои верные друзья тоже голые лежали по кругу головами друг к другу. Лишь сиротливо помялась трава на том месте, где только что лежал и я. Что за черт? Какие-то эксперименты или же нас похитили сектанты? И чем же нас вырубили? Я потер голову и почувствовал желание облегчиться. Отойдя в сторону, я оросил траву и ощупал свою голову. Однако ни шишек, ни ран я не обнаружил и попытался вспомнить, как мы тут оказались. Надеюсь, нас не поймали какие-нибудь извращенцы. Я опять покосился на своих друзей, и от невероятной мысли меня затошнило. Я сел в позу лотоса и погрузился в медитацию, избавив себя от головной боли. Вдруг будто вспышка перед глазами и память вернулась ко мне полностью. Наши обе группы покинули подводную лодку и устремились к берегу, который, по данным наших спутников, охранялся без дополнительного усиления. Великобритания, впрочем, как и остальные страны НАТО, не предполагала превентивного удара русских по своим военным объектам. Хреново было то обстоятельство, что нас отправили целиком, понадеявшись на снимки со спутников, не проведя предварительную разведку берега и окрестностей разведгруппами, сразу решив провести диверсии, отчитавшись за организацию невыполнимых операций, получить ордена и новые звезды на погоны. Интересно, сколько таких смертников, как мы, отправили таскать каштаны из огня для генералов, чьи объемные пузы мешают им увидеть свои дряхлые члены. Высадившись на сушу, мы избавились от аквалангов и ласт, притопив на небольшой глубине. Аккуратно обходя выявленные секреты и миноискателями таря дорогу, мы отошли от залива на 500 метров. С трех сторон нас ослепили прожектора, и голос, усиленный мегафоном с почти незаметным акцентом, предложил нам сложить оружие. Командир первой группы, которая должна была взорвать фугас, пробравшись в штаб неприятеля, зло выдохнул: «Суки, сдали нас, понастроили особняков для своих детишек и внуков здесь, на Западе, не в масть устраивать им ядерную баню. Вся Дума громче всех ратует за патриотизм, вот только почему-то на территории стран НАТО все они купили и квартиры, и дома, с нетерпением ожидая пенсии, чтобы свалить с немытой рашки. Ну что, братцы, покажем этим сукам, как умирают настоящие русские офицеры». Я достал из герметичного бокса пульт управления нашим ядерным фугасом и привел его в боевую готовность, утопив пальцем красную кнопку. Теперь наш заряд, стоит отпустить нажатую кнопку, разнесет нас и наших врагов на атомы. Друзья, обнимемся напоследок. Я и мои друзья образовали кольцо и крепко обнялись, стукнувшись лбами. А я мысленно воззвал к Богу: «Господи, за что же ты так несправедлив к нам? Чем мы перед тобой провинились? Даруй нам всем Царство Небесное, а там и с родителями позже увидимся». Подмигнув змею, который впервые в своей жизни не улыбался, я сказал: «С Богом, братцы, встретимся на том свете». Ослабив палец, я высвободил мощь нашего ранцевого заряда, и мир вокруг исчез, а на том месте, где мы стояли, вырос ядерный гриб, своей взрывной волной сметая все вокруг и сжигая всю органику. Ни хрена себе, получается, мы на том свете? Уж больно он схож с местом нашей высадки в Англии. Вон того леса не было, но бухта определенно та же. Я почесал затылок, пытаясь понять, куда же нас Божьей волей занесло. Сзади раздался стон, потом еще один и еще. Мои друзья пришли в себя и теперь маялись головной болью. Пашка встал на четвереньки и блеванул, затем пучком травы вытер руки и произнес: «Я не понял, а где моя одежда? Тебя, свищ, только это интересует?» Змея шалело осматривал наши голые тела, здесь все голышом, но не это главное. «Тебе разве не интересно, почему мы еще живы? И почему вместо лунного ландшафта после взрыва ядрин батона вокруг такой цветущий пейзаж?» Я дал друзьям совет: «Парни, вам нужно помедитировать, и ваше самочувствие придет в норму». Мои друзья прислушались к моему совету, и через 15 минут мы с проясненным сознанием приступили к главному вопросу русского человека: что делать. От меня, как от командира группы, ждали ясного плана действия, и я его выдал, придя в себя раньше вас. Я успел немного поразмышлять и пришел к выводу: если мы не в раю, то нас вполне могло забросить или в параллельную вселенную, или в прошлое. Предлагаю двигаться к замку Данун, который в разрушенном состоянии в нашем времени находится на полуострове Кауэйл, куда мы и высадились. Замок должен быть дальше вдоль побережья, а по дороге ищем под ногами подходящие камни, которые можно метнуть в голову противника. А противник здесь кругом, мы в самом его логове. Если что, разговариваем только на английском. Все, спускаемся на берег, а то дальше лес и мне что-то говорит, там мы голышом обдерем себе всю шкуру. Мы, подобрав несколько камней более-менее годных для бросков метров на 20, а также остановившись на привал, отбили у подходящих камней лишнее и получили по похожей на нож поделке кроманьонца, вышли к замку, стены и башни которого были абсолютно целыми и смотрелись довольно внушительно. Пока мы добрались, стало смеркаться. На берегу мы обнаружили пару вытащенных из воды перевернутых рыбачьих лодок, рядом на кольях сушились рыбацкие сети. С трудом нарезав на куски сеть, мы наконец-то обмотали ею свои чресла, перестав сверкать своими мудями. Ну хоть на нудистов перестали похожими быть. Змей нашел под лодкой веревку и обрадовался, постепенно обрастаем имуществом, мужики, жизнь то налаживается. Ладно нудистов, главное, чтобы за педиков не приняли. Свищ подобрал под второй лодкой весла, разбирайте, братва, это получше камней будет. Искупавшись в море и взяв по веслу в руки, двинулись по каменным ступеням вверх. Эта лестница вела к стенам замка, который уже почти скрылся в темноте. Стены оказались сложенными из камней, между которыми были приличные щели. Уподобившись ящерицам, мы полезли вверх, как средневековые ниндзя. Где-то наверху время от времени слышались звуки, издаваемые караульным, звякающим своей алебардой о зубцы, когда он подходил к краю посмотреть на море в поисках чужих парусов. Минут через 40 мы оказались наверху. Змей опять был совершенно голый, зацепил своей сетью за камень. Обрывок сети соскользнул вниз, и ему пришлось лезть еще осторожнее, опасаясь повредить о камни свой орган. Я протянул другу руку и вытащил его наверх отставшего, но зато сберегшего свой детородный орган. Появившийся часовой, заметив всему, выскочившему ему навстречу из-за зубца, хотел закричать, но тенью скользнувший со спины свищ, выхватил из ножен караульного тесак и, зажав рот бедняге-англосаксу, уткнул лезвие ему в шею. «Не надо кричать, будешь жить». Я забрал алебарду и задал ее бывшему хозяину вопрос, сколько воинов на стенах. Свищ немного освободил рот, и англичанин проблеял, трое, еще три десятка в казарме. Я мигнул другу, и свищ свернул голову пленнику, которого мы споро освободили от всего, что на нем было, а голый труп сбросили вниз. Зачистив караульных, мы спустились вниз, и по храпу нескольких десятков мужиков нашли вход в казарму. Недолго думая, мы одним холодником, взятым у убитых стражников, перевели спящих в разряд мертвых. Собрав довольно дрянное оружие, среди которого были пара десятков мушкетов, мы убедились в отсутствии бодрствующей охраны, навестили хозяйские апартаменты. По дороге пришлось прикончить с пару десятков прислуги, спавших в где придется в закоулках замка, на каком-то тряпье. Убивали всех, невзирая на пол, такой вот принцип был у диверсантов, которые могли бы все уйти на небеса из-за излишней жалости, нас мог сдать тот, кого мы бы пожалели. В живых оставили парочку молодых девушек лет 15-16, которые оказались служанками хозяйки замка. Свищ проскользнул в спальню хозяина замка с свечой и остановился около деревянного ящика, внутри которого слышалось похрапывание. «Мужики, это что за хрень? Опять нам извращенец какой-то попался». Я усмехнулся. «Темнота. Поздравляю, мы с вами в позднем средневековье. Именно тогда люди спали в кровати, напоминающей внешним видом шкаф или комод. Коробки кровати были главной меблировкой сельских домов в Британии до 20 века. Часто коробки кровати строились один над другим. В таких случаях молодежь спала сверху. Вытаскивайте из этого ларца хозяина замка, устроим ему экспресс-допрос. Да, и найдите в соседней спальне его жену и детей, если они есть». Вытащив перепуганного мужика лет 40 с лишним, его усадили на ларь. Имя, звание: я Арчибальд Кэмпбелл, 9-й граф Аргайл. Кто вы такие и где мои солдаты? Кто мы, это не важно, а какая сейчас дата? 21 мая, четверг, завтра пятница. Милорд, а какой год от Рождества Христова? Граф похлопал глазами и медленно ответил: 1671 год. Я порылся в сундуках и достал кипу вещей графа из дорогостоящих тканей атласа, бархата, тафты и узорчатого шелка. Налетай, парни, подешевело. Откинув в сторону обрывки сети, я с трудом оделся в графскую одежду, которая была мне крайне мала, разделся и обмотал графским тряпьем свои бедра. Затем я нашел графскую казну, десяток мешочков серебра и 5 с золотыми монетами. Сёма и свищ привели находящуюся в ступоре графиню и какого-то мужика с двумя перепуганными парнишками. Зверь, детишки спят, мы их не стали будить. А вот этих троих мы нашли спящими в таких же гробах. Затем они тоже кое-как оделись, возмущаясь неподходящим размером и едва сдерживаясь от хохота, глядя друг на друга. После окончания 30-летней войны и реставрации английского Карла II военное влияние в мужской одежде сменилось кратким периодом декоративного изобилия, которое затем переросло в пальто, жилеты и бриджи. И, конечно же, на голове мужчины носили парики. Граф хмуро процедил: «Вы похожи на шутов. Эти трое мои портной и его подмастерья, они смогут вам помочь одеться». Портной оглядел нас и произнес: «Слушаюсь, мой лорд. Эти разбойники одной комплекции. Мы за пару дней пошьем им одежду. А вот сапожника у нас в замке, похоже, больше нет, Эти варвары перебили всех. Граф покосился на нас и предложил: на такие огромные ноги вы здесь не найдете подходящей обуви, но в Глазго вы сможете заказать любую обувь. Вы нам оставите жизнь? Я взглянул на графиню, которая от ужаса широко раскрыла глаза. А вам есть что предложить? Помимо тех кошелей, что вы нашли, я смогу в Глазго передать вам еще столько же. Также от меня вы получите специальные дорожные удостоверения. В них помимо имени и фамилии владельца указываются цвет волос, глаз, форма носа. Я кивнул. В Европе паспортная система была введена с целью, чтобы отличить добропорядочных граждан от асоциальных элементов. Потому-то удостоверения личности выдаются лишь благонадежным и законопослушным гражданам. Паспорта средневековья. Присвистнул от удивления Семен. А если мы захотим получить дворянские грамоты? Граф усмехнулся. Вы вполне сможете купить себе любой титул, кроме герцогского. Король Яков I из династии Стюартов даже ввел тарифы на титулы. Сначала король стал щедрой рукой раздавать рыцарские и прочие звания, но постепенно, по мере того, как возрастали его расходы, решил титулы продавать. Перед этим Яков I попытался увеличить налоги, но парламент отказал ему в этом праве. Государь был в отчаянии. Ему нравились предметы искусства. Он неплохо относился к театрам, а еще любил баловать своих фаворитов. За 1000 фунтов стерлингов в пользу казны, начиная с 1611 года, любой смог стать обладателем нового титула баронета. Это совершенно новое звание, без аналогов во Франции или в Испании. В английской табели о рангах титул находился между бароном и рыцарем. Баронет стал титулом наследственным, и только по мужской линии. Но его обладатель не может заседать в палате лордов. Самого носителя титула стало принято называть сэр, его супругу – леди. Более серьезный взнос требуется тем, кто желает возвыситься до виконта, графа или барона. Я согласился, мы согласны. Как только нам пошьют костюмы, причем желательно по нашим рисункам, мы с вами, милорд, отправимся в Глазго. А пока выписывайте нам подорожные. Парни, отведите графиню в ее спальню, пусть отдыхает. Как вы смогли захватить мой замок? Вас только четверо. Кто-то открыл вам ворота. Граф скинул свою ночную рубашку и оделся. Нет, не угадали. Но я не могу выдать наш секрет. Подошел Семен, глянь, зверь, какая красота. Я взял протянутые им две рапиры, украшенные драгоценными камнями. Клинки действительно поражали своей красотой. Лезвия длиной чуть больше метра и шириной 2,5 сантиметра были заточены по всей длине с двумя режущими кромками и весили около килограмма. Я протянул одну шпагу графу. Нет желания пофехтовать, я думаю, что у вас уже пропал весь сон. Граф кивнул. Согласен, даже интересно, как хорошо вы фехтуете. Но имейте в виду, я обучался у лучших мастеров лондонской корпорации магистров благородной науки защиты. Мы прошли в главный зал замка с камином и скрестили клинки. Мои друзья, обернувшись кусками материи как тогами, с интересом следили за нашим поединком. После нескольких выпадов графа я с удовлетворением отметил архаичность его стойки и его школу фехтования. В английской традиции порезы рапирами были запрещены, и этим терялась эффективность ее использования. Я же как раз помимо уколов воспользовался режущей способностью клинка и в течение 2 минут превратил одежду графа в лохмотья. Наконец англичанин отступил и опустил свой клинок. Вас не зря прозвали зверем, вы страшный противник. Павел забрал у него рапиру и отвел пленника в его спальню. Мы же, распределив оставшееся ночное время на 4 части, оставили Диму охранять наш сон, а сами устроили себе лежбище на полу, использовав перины. Спали мы, как всегда, чутко, и застать нас врасплох было почти невозможно, однако мы были по сути на войне и доверять своим пленникам, даже закрыв их в спальнях, мы не собирались. Утром я пояснил портному покрой брюк, так как бриджи показались нам полным убожеством. Через пару дней мы примерили бархатные зеленые штаны с тормозами, которые были удобны и прекрасно смотрелись бы в ботфортах, которые под наш 44-й размер мы рассчитывали получить в Глазго. Из того же зеленого бархата нам сшили камзолы с стоячим воротником и шикарными обшлагами. Повязав батистовые белые шейные платки, мы надели шляпы и, намотав портянки, обмотали сверху кусками кожи. Вооружившись рапирами и шпагами, ножами, похожими больше на куцые мечи, выехали из замка двуконь впятером верхами, кошели с монетами мы закрепили на одной из заводных лошадей. В Глазго мы попали к концу дня, под нашим конвоем мы доставили графа к дому ростовщика. Внутрь пустить всех отказались, поэтому с графом пошел я, готовый вырубить обоих звероподобных охранников еврея, сужавшего английскую знать за хороший процент. Охранниками были тоже евреи, но они напоминали молотобойцев и держали в руках по дубинке с металлической полосой в навершии. Я увидел в глазах графа желание от меня избавиться и шепнул ему на ухо: «Вы не выйдете отсюда живым, и ваша жена вместе с детьми отправится на небеса. Не делайте глупости, жадность ни к чему хорошему не приведет». Однако граф не внял моим словам и уже открыл рот для крика, но я ударом ребром ладони перешиб ему гортань, и через мгновение я развернулся, и два стилета вошли слоноподобным евреем в их глазницы. Хозяин, который доставал из своего сундука кошели с золотом, заверещал, и тут же мой нож, выхваченный из-под камзола, пронзил ростовщику горло. Я прислушался, но больше никто не спешил на помощь своему хозяину. Забрав все золото и серебро, я сложил кожаные мешки с монетами в найденную мною переметную сумму и, перекинув ее через плечо, направился к выходу. Нам еще нужно было найти ночлег, и оставаться в доме убитого ростовщика я посчитал опасным. Глава 3. Впустив моих друзей внутрь дома ростовщика и оставив с лошадьми свища, я прикрыл за ними дверь, обитую массивными железными полосами, и задвинул стальной засов. «Пацаны, у нас есть полчаса на обыск этого дома. Уверен, что старый еврей не держал яйца в одной корзине. Каждый берет на себя комнату и тщательно ищет тайники. Уверен, что мы сможем здесь найти еще немало золота. А без денег мы будем зависеть от случая. Добравшись до Лондона, купим себе баронские титулы и устроим себе тур-поездку по средневековой Европе, конечной целью поставив нашу матушку Русь. Нам нужно успеть в Москву до кончины отца Петра I и не дать Лефорту стать лучшим другом будущего царя. Это место должно быть нашим». Все разбежались. Я стал тщательно обыскивать комнату, которая использовалась евреем для приема посетителей и в которой я уже изъял богатую добычу. Простукивая полы и стены, я обнаружил странный выступ. Попытки нажать на него ни к чему не привели. Наконец я с трудом подцепил деревянный брусок и потянул на себя. Рядом в стене открылась ниша, в которой я обнаружил золотые монеты времен Елизаветы в 5 кошелях. В каждом из них было по 100 фунтов, который равен 20 шиллингам. Еще в 5 кошелях были по 200 крон, стоящих за одну 5 шиллингов. Помимо золота здесь были около 20 килограммов серебра, а именно 3500 шиллингов. Пересчитав золото и серебро в переметной сумме, я довольно потер руки. В ней было 5 кошелей с золотыми гинеями Карла II, каждая равна 20 шиллингам, и серебра 5 кошелей по 400 шиллингов. Еще килограммов 5 мы взяли с собой мелкой монеты, не желая мучиться с разменом. Больше тайников здесь не было. Наверху послышался женский крик, и я поспешил на второй этаж, почти столкнувшись с змеем, выскочившим с ножом из комнатушки слева. В небольшой комнате Семен держал за волосы старуху настолько древнюю, что кожа ее пошла пигментными пятнами, ее тело было иссохшим и завернуто в какую-то хламиду. Семен пытался у старухи отобрать какую-то хрень, в которую она вцепилась и не желала отдавать. Наконец Семен надоело, и он разжал скрюченные старушечьи пальцы и забрал у нее вырезанную из кости шкатулку. Старуха ругнулась по-еврейски и прошамкала беззубым ртом уже на английском: «Разбойники, вы не понимаете, что вы у меня забрали. Этот магический амулет только для сынов Израилевых, только избранные из нашего народа могут хранить эту ценность. Безумцы, не открывайте ковчег и не вздумайте окропить камень своей кровью, иначе вам предстоит скитаться сквозь века времени. Когда же вы восхотите смерти, вы не сможете ее найти». После своих слов старуха обмякла как кукла и рухнула на тряпье, в котором она пряталась, когда Семен обыскивал комнату. Я подошел и прижал пальцы к сонной артерии. Жилка не вибрировала, старуха была мертва. Семен показал деревянную шкатулку. «Я нашел вот это». Открыв крышку, он показал нам драгоценности: золотые серьги, кольца, браслеты, броши и другие украшения с драгоценными камнями. Рядом с деревянной шкатулкой лежала костяная. Как только я ее взял, из-под тряпья появилась эта сумасшедшая и вцепилась в эту коробку как ведьма. Змей поправил: старуха назвала этот ларец ковчегом, а вот потом она понесла откровенную хрень. Какой нахрен магический амулет? Семен открыл ковчег, мы втроем чуть не стукнулись головами, пытаясь при свечах разглядеть амулет. Внутри лежал массивный золотой перстень с огромным красным камнем размером с куриное яйцо 2-й категории, если брать размеры яйца из классификации будущего. Семен охнул и произнес: «Охренеть, зуб даю, это необработанный алмаз». Змей не поверил: красный цвет у рубинов. Алмазы тоже бывают красными, но они очень редкие. Найти красный алмаз за счастье. А за такой огромный камень можно пол Англии купить. Я забрал кольцо и примерил. Оно с трудом налезло на безымянный палец правой руки. Хорош перстенек. Нашли тайники, вон Семен уже с уловом. Через 40 минут мы обнаружили еще кошель с драгоценными камнями и 7 кошелей с золотыми монетами других стран. В общей сложности мы одними монетами получили почти 30 тысяч фунтов стерлингов плюс 7 с лишним тысяч графских денег. С убитых мною охранников мы сняли сапоги, которые были почти впору. Покинув ограбленный нами дом, мы оседлали лошадей и, стараясь не сбить прохожих, не спеша пустили лошадок шагом по узким улочкам в поисках сапожника и постоялого двора, воротя носы от вони выливаемых в сточные канавы содержимого ночных горшков. Сапожника мы нашли быстро, почти голый чумазый пацаненок показал дорогу, получив от нас один пенс. Сапожник уже готовился ко сну и предложил зайти к нему утром. Я достал гинею, если ты к утру изготовишь нам ботфорты по нашей ноге и каждый сапог должен при этом пошит по левой и правой ноге, получишь сверху обычной платы две такие золотые гинеи за срочность. Босой сапожник, от которого несло как от скота кожи и еще хрен знает чем, почесал свою черную шевелюру и, алчно глядя на гинею, сипло выдохнул: «Дык это, надо соседа моего позвать, вместе с нашими подмастерьями мы за ночь вам сапоги сточаем, так зови, с ним сам договаривайся». Начертив на куске кожи мелком подошвы под разные ноги, я с трудом убедил обоих сапожников сточать сапоги именно так, а не как изготавливали в то время, их можно было носить на любой ноге из-за прямой колодки. Однако ботфорты – это очень специфическая обувка, в которой фехтовать невозможно. Ботфорт – это обувка для конной езды на много километров и для боя в конном строю, где ботфорты предохраняли от холодного оружия и даже пуль на излете. Чтобы ноге было комфортно в стремени, их снабжали толстенной и жесткой подошвой из нескольких слоев толстой кожи, наборным каблуком в несколько сантиметров. Короче говоря, ботфорт – это такой кожаный чемодан для ноги иногда весом в 3-4 килограмма. Поэтому мы с парнями подумали и помимо кавалерийских сапог заказали себе из мягкой замши подобие мокасин индейцев. На каждого по 5 пар. Первую пару мокасин изготовили под нашим руководством. Затем мы оставили задаток и отправились в постоялый двор, расположенный неподалеку. Мы, знатоки и любители романов Александра Дюма и Вальтера Скотта, ожидали найти описанные ими места для веселых посиделок путешественников в уютных постоялых дворах и трактирах, где посетители, устроившись у камина, могли не только отдохнуть и переночевать, но и насладиться едой, напитками и общением. Действительность позднего средневековья резко отличалась от книг. Обычные люди в это время не путешествовали. Ночлег и трапеза были необходимы перемещающейся королевской свите и церковнослужителям. Изначально гостиничный бизнес создавался для миссионеров и паломников, следующих к святым местам. Найденный нами постоялый двор был таверной, в которых останавливается простой народ. Нас ожидал скверный сервис. В это время не было никакой службы безопасности. Человека могли ограбить и даже избить. Постоялый двор не имел даже кровати, и посетители располагались прямо на соломе в неотапливаемом помещении. Питались обычно своей едой. Иногда можно было приобрести хлеб с мясом и спиртные напитки. Подошел хозяин и низко поклонился: «Милорды, если вы поедете направо, затем налево, потом на развилке опять направо и снова направо, то вы найдете государственный постоялый двор, его хозяин отвечает за вещи постояльца. Правда, все посетители спят под одной крышей на матрасах. В большом зале, столовой, можно даже поесть. Обычно там подают простые блюда: рыбу, мясо, выпечку, воду и разбавленное пиво. А господа обычно располагаются в гостинице в самом центре города рядом с собором. Там, как я слышал, готовят и подают более изысканные блюда: пироги с зайчатиной или телятиной, мясное и овощное рагу, различные напитки». Я спросил: «А скажи-ка, какие у вас в Глазго цены на базаре?» 50 килограммов говядины стоят 18 шиллингов, на 5 динариев можно взять чуть меньше полкило сливочного масла, на 2,5 динария почти полкило сыра, на 20 шиллингов можно взять 180 кило гороха, на 16 шиллингов можно взять 132 кило ячменя, а на 36, 185 кило отличной пшеницы, кварта пива обойдется в 1 динарий. Обед с мясом и пивом в таверне выйдет в 4 динария. А стоимость жилья в городе, если вы хотите снять комнату с двумя кроватями, то это обойдется в 4 динария за ночь, место на двухспальной кровати, всего 1 динарий, годовая аренда дома не менее 30 фунтов, а если вы хотите купить более-менее нормальный домик, то меньше чем за 300 фунтов не найдете. Господа, если вам нужна одежда, в паре кварталов отсюда мой брат продаст необходимое, у него добротный костюм стоит около 8 фунтов. Спасибо, не нужно. Цены нормальные, хотя если в шиллинге 12 динариев, то и не так уж и дешево. Коней на постой до утра возьмешь? Хозяин хитро прищурился. Чей не взять? Возьму, конечно, овсом накормлю и ключевой водой напою. За десяток лошадок возьму с вас, милорды, всего 2 шиллинга. За сохранность лошадок можете не беспокоиться, мой брат сам с ними спать ляжет. Мы переглянулись и, плюнув в сторону этого убожества, согласились оставить лошадей и решили не искать эту гостиницу на ночь глядя, а вернуться в ограбленный нами дом для ночлега. Вернувшись, мы стащили тела в погреб, из которого предварительно достали копченую конскую колбасу. Лепешки нашлись на крохотной кухне под чистым полотном. Я достал кольцо и, отложив кусок колбасы, взял нож. Братья, предлагаю проверить ту лабуду про магию, что несла старуха. Она просила не окроплять нашей кровью камень, поэтому мы сделаем как раз наоборот. Давайте ладони. Свищ спрятал свои руки за спину. Не, я не дурной. Вдруг камень проклятый наши души демон утащит. Я про кольцо Соломона слышал, так оно с демонами как-то связано. Вдруг это и есть то самое кольцо? Свищ, ты совсем на голову больной? Сёма хлопнул друга по плечу. Хорош трястить, хочет нас зверь попугать, хай пугает, мы потом вместе посмеемся. Пашка протянул руку, режьте, ироды. Я сунул лезвие в огонь свечи и потом по очереди проткнул каждому из нас указательный палец. По моей команде на счет 3 одновременно капаем кровью на алмаз. 1, 2, 3. Мы капнули на камень своей кровью, и камень вдруг засветился ярким красным светом, затем свет исчез, а алмаз пошел трещинами, а затем рассыпался в пыль. Мы, открыв рты, уставились на золотое кольцо, лишившееся баснословно дорогого камня, и минут 5 молчали. Сёма ткнул мне под нос свой палец, глянь, зверь, от ранки не осталось ни следа. Наши ранки от ножа действительно исчезли без следа. Я, недолго думая, резанул Семену кисть, тот отдернул руку и, обидясь, сказал, ну и гад же ты, зверь, на своей проверить западло. Свищ дернул порезанную кисть друга к себе, кровь перестала идти. Порез очень медленно исчезал, и через 5 минут на его месте появилась нежная кожа. Охренеть! Змей потер переносицу и усмехнулся. Мы теперь что, как бессмертный маг Клауд? Интересно, а если тебе, Сёма, голову отрубить, ты выживешь? Семён отшатнулся. Идите вы нахрен, свои шеи подставляйте, а я в очереди постою и издалека на вас погляжу. Все-таки не пиздила старуха, амулет-то магический был. Я разлил из найденного кувшина вина. Давайте выпьем за нашу удачу. Видно, Бог решил за нашу праведную жизнь одарить нас бессмертием. Правда, старуха назвала вечную жизнь проклятием. У нас есть шанс в этом убедиться. Забрав лошадей и готовую обувь, мы продолжили путешествие. До Лондона мы добирались 12 дней. Останавливались на ночевке исключительно в гостиницах, проклиная драгметалл, который таскали перед заселением и после. Перед Бирмингемом нас попытались ограбить. Причем не какие-то грязные разбойники. Вовсе нет. На нас напал отряд дворян из 12 человек. Едем мы рысью, никого не трогаем. Увидев кружащихся над придорожными кустами птиц метрах в 500 от нас впереди и справа, мы с Змеем и Семеном отдали поводья заводных коней свищу, а сами, скинув с себя камзолы и отпустив поводья, мы, обнажив клинки, вырвались вперед. Свищ же соскочил со своего жеребца и наскоро связал все узды запасных лошадей веревкой, примотав ее к стволу дерева. Затем взлетел в седло и, вытащив правой рукой из ножен арабскую саблю длиной около 90 сантиметров, взял в левую руку ятаган с односторонней заточкой на вогнутой стороне. Навстречу нам, перегораживая дорогу, рванули конные разбойники, одетые в дорогие камзолы и кружево, сверкая драгоценностями на руках и даже на одежде. В правой руке у меня была трофейная рапира, вторая такая же досталась Змею, а в левой руке я держал удобную персидскую секиру под названием табар, которая также раньше была собственностью графа Аргайла. Разница между секирой и топором – это баланс. Балансировка секиры давала своему обладателю неплохую свободу движений. Длина моего трофейного табара была около метра. Что делает персидский топор уникальным, так это очень тонкая металлическая рукоятка. Сильно изогнутое лезвие и наконечник в виде молотка были украшены завитками. На конце рукояти был шар, служивший противовесом, чем и обеспечивался баланс. Змей помимо рапиры в левой руке держал одноручный мессер длинной клинка в 70 сантиметров. Семен был вооружен двумя арабскими саблями из узорчатого дамаска. Единственное, о чем я жалел, отсутствие в коллекции графа арабских луков. Имеющиеся в замке тяжелые самострелы были тяжелыми и неудобными. Впереди на нас несся какой-то юнец лет 18. Его глаза горели предвкушением убийства, в руке он держал шпагу, азартно подгоняя золотыми шпорами великолепного испанского скакуна, обошедшегося его отцу в 300 фунтов. Весьма дорогой была и богато украшенная конская сбруя. Я привстал в стременах, отклонив шпагу юнца, ударил эфесом рапиры в челюсть. Сопляк вылетел из седла, а его конь пронеся мимо меня. Слева на меня налетел очередной разбойник с шрамом на все лицо, который, пытаясь отбить удар семена, получил от меня табаром по голове, развалившийся надвое как арбуз. Мой жеребец поднялся на дыбы, ударив своим передним копытом чужую лошадь по голове. Я рубился уже с четвертым противником, и мои руки были по локоть в крови. Я не видел обошедшего врагов с тыла свища, которому удалось за несколько секунд завалить сразу пятерых. Вдруг неожиданно враги закончились, и я почувствовал усталость. Мои друзья добивали разбойников, я же привел в чувство моего первого противника, которому чудом не сломал челюсть. Кто вы и с какого перепугу напали на мирных путников? Сопляк огляделся и, найдя свой парик, нацепил его на голову и едва произнес, сильно шепелявя из-за выбитых мною трех зубов: «Я Джеймс Берти, сын барона Уиллоуби де Эрсби Монтегю Берти. Твой отец обеднел, раз ты вышел на большую дорогу?» «Нет, мы так весело проводим с друзьями время». «Правильно сказать, проводили, потому что друзья твои на небесах, да тебе пора к ним присоединиться. Извини, но спецназ пленных не берет». Свернувшую баронскому сынку, я освободил его карманы от кошеля с золотом и содрал драгоценности с его одежды и с его длинных аристократических пальцев. Обойдя всех убитых, мы добавили золото и драгоценности в переметные суммы, и убрав лучшие клинки, затем поймали пятерых лошадей, которые недалеко убежали. «Парни, нам нужно быстрее покинуть эти места, этих четырехногих красавцев», я кивнул на пойманного мною испанца, «могут опознать, и нам придется уйти в подполье». Приведя себя в порядок в ближайшем пруду, мы почистили свое оружие и устремились дальше. Глава 4. Лондон встретил нас дождем и туманом. 5 лет назад здесь случился великий лондонский пожар. Огню подверглась территория лондонского сити внутри древней римской городской стены. Пожар угрожал аристократическому району Вестминстер, дворцу Уайтхолл и большинству из пригородных трущоб, однако он не смог достичь этих округов. В пожаре сгорело 13 тысяч домов, около 90 приходских больших церквей, включая собор Святого Павла, большая часть правительственных зданий. Пожар лишил крова 72 тысячи человек, при тогдашнем населении центральной части Лондона в 80 тысяч. От болтающего безумолку хозяина дома, довольно успешного купца, сдававшего несколько домов в аренду, пожарные того времени, как правило, применяли метод разрушения зданий вокруг возгорания для того, чтобы огонь не распространялся. Этого не сделали только потому, что лорд-мэр, Томас Бладворд, не был уверен в целесообразности этих мер. К тому времени, когда он приказал разрушить здание, было слишком поздно. Карл II призвал погорельцев выехать из Лондона и обосноваться в другом месте. Он опасался, что в Лондоне вспыхнет мятеж среди тех, кто потерял свое имущество. По сравнению Лондона с Парижем, английская столица была в 60-х годах 17 века скоплением деревянных домов. За стенами сити возникли трущобы, такие как Шоридич, Холборн и Саутворк, и они разрослись настолько, что достигли ранее независимого Вестминстера. Сити был окружен кольцом пригородов, где проживала большая часть лондонцев. Сити был деловым сердцем города, крупнейшим рынком и самым оживленным портом в Англии, в населении которого доминировали торговцы и ремесленники. Аристократия избегала сити и проживала либо в сельской местности за пределами трущоб, либо в Вестминстере, где находился двор Карла II. Богатые люди предпочитали держаться на расстоянии от переполненного, загрязненного, нездорового сити, особенно после вспышки бубонной чумы 6 лет назад. Предлагавшийся в аренду дом был спешно возведен из дерева в районе, пострадавшим от пожара, и был двухэтажным. За месячную аренду мы отдали 1 фунт стерлингов, договорившись, что нас будут кормить завтраками и ужином в соседнем трактире, тоже принадлежавшему ушлому купцу. Отсчитывая шиллинги, Я задал вопрос купцу: «Скажи-ка, господин купец, а какие цены на корабли?» Тот почесал свою лоснящуюся ряху и ответил: «Постройка 250-тонного флейта обойдется в 740 фунтов, а линейного корабля – не меньше 35 тысяч. А почему такой купец, как ты, и до сих пор не прикупил себе титул? Жаль такие деньги отдавать. Вот лет через 5 я, может, и решусь стать баронетом. А к кому при дворе короля лучше обратиться за титулами? Я бы попробовал найти выход на его любовниц. Сейчас у короля в фаворе Луиза Рене де Керуаль, фрейлина супруги короля Екатерины Браганской. Я бы посоветовал вам поискать повода обратиться к приближенным короля или даже к самому королю, который часто устраивает охоты. Скажи, любезный, я готов купить пару десятков арабских луков с колчанами и пару сотен стрел. Сможешь помочь, заработаешь еще несколько фунтов». Купец задумался и развел руками: «Такого количества не будет, а вот 6 комплектов лучника и к каждому по 30 стрел я прикажу доставить к вечеру. Кстати, хотите, я вам расскажу интересную историю возвышения могущественного фаворита английских королей Якова I и Карла I Стюартов, несравненного лорда Джорджа Вильерса, первого герцога Бекингема?» Мы кивнули и навострили уши. Будущий первый министр Англии, видный государственный деятель, происходил из небогатой дворянской семьи. Ни внушительного состояния, ни фамильного поместья он не унаследовал, однако был высок, хорош собой, галантен с дамами, обладал изящными манерами, а также снискал славу искусного танцора, отличного наездника и великолепного фехтовальщика. Будучи представлен ко двору, 22-летний амбициозный юноша буквально сразу стал объектом пламенной любви престарелого короля Англии и Шотландии Якова I. Монарх совсем потерял голову от молодого повесы, годившегося ему в сыновья. Царственный покровитель дал своему возлюбленному прозвище Стени, уменьшительное от святого Стефана, чье лицо, согласно библейскому преданию, сияло, словно лик ангела. Молодой Джордж Вильерс шел к своей цели, сметая на пути все препятствия. Роберт Карр, граф Сомерсет, бывший фаворит Якова I, был обвинен в убийстве и заключен в Тауэр, а его преемник, красавец с холодным рассудком и стальной волей, скрытый в волнах кружев и каскаде драгоценностей, возведен в рыцарское достоинство, пожалован титулами виконта Вильерса, затем графа Бекингема, маркиза и, венец придворной карьеры, герцога Бекингема, получив первый герцогский титул, дарованный более чем за 50 лет. Кроме того, хитрый царедворец благосклонно принял из рук влюбленного монарха громадные земельные владения, россыпь государственных должностей, главный судья выездной сессии, лорд Стюарт Вестминстера, лорд-адмирал Англии, и стал вторым лицом в государстве, определяя внешнюю политику страны, а по сути, некоронованным королем. После смерти Якова I Бекингему удалось сохранить неограниченную власть и все привилегии, поскольку он пользовался покровительством монаршего наследника, нового короля Англии Карла I.